Один из них даже утверждал, будто знает имя воскресшего. Совершенно серьезным видом они сообщали, что новость об этом воскрешении, сразу же разнесшаяся по всему городу, довела до крайней озлобленности первосвященников, решивших после этого убить творца подобных чудес. Начальник каравана верблюдов, прибывший в город на праздник Пасхи, дабы продемонстрировать нетерпимость сынов Израиля, рассказал о том, что царь Ирод Галилейский несколько лет тому назад приказал убить пророка, который пришел из пустыни и крестил в водах Иордана толпы людей, чтобы открыть им врата в новое царство. Он видел его собственными глазами. Тот был одет в верблюжью шкуру и никогда не ел мяса. Говорили также, что на берегу Мертвого моря, в труднодоступной пустыне, нашла пристанище община, уединившаяся для того, чтобы изучать Святое Писание и ждать прихода нового владыки. Живущий в этой общине пользуется отдельным календарем и соблюдает определенную иерархию. Наступил вечер. В зале зажгли светильники, а я стал собираться на ужин прокуратору, что вызвало некоторые насмешки со стороны офицеров. Наконец-то они признались, что, несмотря на запрет, им удалось провести в крепость пару танцовщиц с сирийскими музыкантами, и я удостоился самых сердечных приглашений присоединиться к ним после трапезы у прокуратора. Они искренне считали, что заслужили развлечений после столь необходимых трудов, доставшихся им на эту Пасху. Пол и стены комнат, расположенные в крепостной башне, были покрыты великолепными коврами, вычурными росписями, подушки из дорогих тканей украшали диваны. Все это смягчало аскетическую строгость помещений. Блюда подносили на сирийской посуде, а изысканные вина наливали в прекрасные хрустальные кубки. Помимо меня на трапезу был приглашен еще командир гарнизона, молчаливый, чтобы не сказать онемевший человек. То, что он был хорошим стратегом, не вызывало у меня никаких сомнений. Однако присутствие Клавдии Прокулы и ее компаньонки начисто лишило его дара речи. За трапезой присутствовали также Адонабар и секретарь прокуратора. Духи женщин соперничали с благовонными эссенциями, горевшими в светильниках. Я был очень рад встрече с Клавдией Прокулой, хотя, по правде сказать, в другом месте я никогда бы ее не узнал. Бледна и измождена до крайности. Помимо этого, чтобы скрыть первую седину, она выкрасила свои волосы в красный цвет. Однако взгляд ее глаз нисколько не изменился, и я сразу же признал в нем ту прежнюю чувственность, которая так влекла меня в Риме во времена моих юных лет. Клавдия протянула свои ухоженные руки, проницательно посмотрев мне в глаза. Она бросилась в мои объятия и, поцеловав обе щеки, громко разрыдалась. «О, Марк!» — вырвалось у нее. «Как хорошо, что ты пришел утешить меня в этот ужасный вечер!» Комендант отвел взгляд в сторону, испытывая стыд за нашего радушного хозяина и за меня одновременно. «Ну же, Клавдия, постарайся взять себя в руки», — вмешался Понтий Пилат. «Мы все хорошо знаем, как ты страдаешь». Клавдия убрала руки с моей шеи. Слезы испортили румяна на ее увядших щеках. От ярости она силой топнула ногой. «Разве я виновата в том, что эти кошмары лишили меня покоя?» — бросила она упрек. «Я предупреждала тебя, чтобы ты не прикасался к этому святому человеку». Обратив внимание на выражение оскорбленного достоинства, написанное на лице прокуратора, я понял, как дорого стоил ему этот пост, полученный стараниями родственников жены. Любой другой человек на его месте, конечно же, немедленно вынудился бы, чтобы она там успокоилась. Однако Понтий Пилат ограничился тем, что обнял ее за плечи, увещевая не нервничать. Ее спутница небывалой красоты женщина поспешно сделала вид, что ничего не произошло.